критика же, кроме Белинского, Добролюбова и Буренина, очень мало в те времена сделала для выяснения его таланта. Она или игнорировала его произведения, или враждебно к ним относилась. Теперь, когда прошло со смерти Федора Михайловича более 35 лет, даже странно перечитывать критические отзывы о его произведениях. До того эти суждения были неглубоки, поверхностны, легковесны, но зато часто так глубоко враждебны. Но торжество мое было полное, когда к нам приехал книгопродавец Кожанчиков и предложил купить сразу 300 экземпляров на векселя на 4-месячный срок. Уступку просил ту же, то есть 30%. Предложение Кожанчикова было заманчиво, так как он брал для провинции и, следовательно, не мешал нашей городской торговле. Смущало, что он брал на векселя, и Федор Михайлович пришел ко мне посоветоваться по этому поводу. Я тогда не имела понятия о купеческих векселях, а поэтому предложила мужу побеседовать с покупателем, пока я съезжу к типографщику, жившему неподалеку. К моей удаче я застала одного из Пантелеевых, и он посоветовал не упускать такой солидной продажи. Уверил, что векселя Кожанчикова можно учесть, и что он согласен взять их в уплату за долг наш по типографии. С такими вестями вернулась я домой, и Кожанчиков, как опытный коммерсант, всегда имевший при себе вексельные бланки, тотчас написал нам 3 векселя на 735 рублей, а Федор Михайлович выдал ему записку для получения книг из типографии. Словом, наша издательская деятельность началась блистательно, и 3000 экземпляров были распроданы до окончания года. Продажа остальных 500 экземпляров затянулась на дальнейшие 2-3 года. В результате, за вычетом книгопродавческой уступки и за уплату всех расходов, очистилось в нашу пользу более 4000, что и дало нам возможность уплатить некоторые тревожившие нас долги. Не скажу, чтобы на первый раз у нас не было потерь. 2-3 плута воспользовались моей издательской неопытностью, но потери научили нас быть осторожнее и не поддаваться на предложения, по-видимому, блестящие, но которые оказывались потом убыточными. Название романа «Бесы» послужило для приходивших покупать книгу поводом называть ее «выдававшие книги девушки» различными именами. То называли ее «вражьей силой», иной говорил «я за чертями пришел», другой «отпустите мне десяточек дьяволов». Старушка-няня, слыша часто эти названия романа, даже жаловалась мне и уверяла, что с тех пор, как у нас завелась на квартире нечистая сила, бесы, ее питомец, мой сын, стал беспокойнее днем и хуже спит по ночам. На первых порах редактирования «Гражданина» Федора Михайловича очень заинтересовала и новизна его редакторских обязанностей, и та масса самых разнообразных типов, с которыми ему приходилось встречаться в редакции. Я тоже сначала радовалась перемене занятий мужа, полагая, что редактирование еженедельного журнала не может представлять особых трудностей и позволит Федору Михайловичу хоть несколько отдохнуть после почти 3-летней работы над романом «Бесы». Но мало-помалу мы с мужем стали понимать, что он сделал ошибку, решившись приняться за такую неподходящую его характеру деятельность. Федор Михайлович чрезвычайно добросовестно относился к своим редакторским обязанностям и не только сам прочитывал все присылавшиеся в журнал статьи, но некоторые неумело написанные, вроде статей самого издателя, исправлял, и на это у него уходила масса времени». У меня сохранилось 2-3 черновика стихотворений, неуклюже написанных, но в которых были видны блестки таланта, и какими изящными выходили эти стихотворения после исправления их Федором Михайловичем. Но помимо чтения и исправления чужих статей, Федора Михайловича одолевала переписка с авторами. Многие из них стояли за каждую свою фразу и в случае сокращения или изменения писали ему резкие, а иногда и дерзкие письма. Федор Михайлович не оставался в долгу, и на резкое письмо недовольного сотрудника отвечал не менее резким, о чем на завтра же сожалел. Так как отправление писем обыкновенно поручалось мне, то, зная, наверное, что раздражение мужа на завтра уляжется, и он будет сожалеть, зачем погорячился, я не отправляла сразу данных мне мужем писем. И когда на другой день он выражал сожаление, зачем так резко ответил, оказывалось всегда, что случайно это письмо еще не отправлено, и Федор Михайлович отвечал уже в более спокойном настроении.